Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня из книги Бытия 6 главы, стих 8 и потом из 7 главы первых 5 стихов. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Мы продолжаем нашу тему о благодати Ноя. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Мы уже раньше говорили об этих истинах, которые записаны в первых 13 стихах 6 главы. Но сегодня мы хотим порассуждать о жизни человека под действием благодати Божьей. Получивший благодать, этот незаслуженный дар любви Божьей к человеку, Ной был спасен от вод потопа, в котором погибли все живущие на земле в то время. Так как его семья, жена и 3 сына и 3 невестки верили Богу так, как и Ной, и обрели ту же благодать, то они тоже остались живых. Они вошли в спасительный ковчег и остались живы. Получив благодать, Ной жил иначе, чем остальные люди. Это одна из особенностей спасенного человека. О нем сказано, что он был человек праведный и непорочный. Писание говорит о 2 праведностях. Одна – это та, которая вменяется верующему в заслугу Иисуса Христа, то есть праведность Божия или праведность Христова, которая и приведет верующего в небо. О ней сказано в послании к евреям 10 главе, в стихах 10 и потом 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним принесением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это так называемая спасительная благодать, которая дается по вере, не от дел, то есть не по заслугам человека. Но есть и другая благодать, благодать праведности, которая вытекает из первой. Это практическая святость или праведность. Послание к Ефесянам 2 главе, в стихах от 8 по 10 читаем так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это та первая благодать. Но вот 10 стих говорит «Ибо мы его творение». «Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Иаков в своем послании говорит, что вера без дел мертва. Петр в первом послании, в первой главе, в стихах 14 по 16 так говорит, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим». Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Здесь очень важная истина, которую не все даже верующие понимают. Спасение дается только по вере. И в то же время должны быть дела, потому что вера без дел есть мертвая вера. Дело в том, что Господь дает спасение кающемуся грешнику только через заслугу Христа. Но когда Он спасает человека от греховной жизни, то спасает его для праведной жизни. И поэтому, получив спасение от греха, этот человек теперь, как новое творение во Христе, делает дела спасенного, то есть дела праведности. Эти дела являются доказательством его спасения. Поэтому-то вы и я знаем людей, которые были и пьяницами, и обманщиками, и прелюбодеями, и убийцами, но как только уверовали, все изменилось, и люди удивляются, как это могло случиться. В этом, друзья мои, находится сущность спасения. Бог спасает от чего-то и для чего-то, иначе это не будет спасением. Поэтому христианин – это не только религиозный человек, но новый человек, способный делать то, чего раньше не мог делать, способный вести трезвую, честную жизнь, любить даже своих врагов и делать добро всем, а наипаче своим по вере. Ной обрел благодать пред очами Господа, и поэтому был человек праведный и непорочный, как Иов, о котором сам Бог свидетельствовал, что он человек особенный. Среда, в которой жил Ной, не влияла на его поведение. Когда святое смешалось с нечистым, он в этом не участвовал. Когда помышления всех других были зло во всякое время, он помышлял о Боге и жил свято. Такому человеку Бог мог открыть свои намерения и планы и дал ему повеление строить ковчег для спасения себя и своей семьи. И когда Бог дал ему повеление, то читаем в стихе 22-м, «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Это человек, приобретший благодать от Бога. Бог дал ему размеры ковчега, материал, из которого строить, и весь план этого ковчега. А Ной все точно исполнил. Это говорит о том, что для него Слово Божие, законы Божии были абсолютным авторитетом. Поэтому не напрасно Ной назван и мужем веры. Вера и благодать очень похожи. Они, так сказать, сочитаны Богом, и человек не имеет права их разлучать. Дальше мы видим другое повеление Божие для Ноя. Идет здесь как бы прогресс. Когда он все сделал по Слову Божию, то теперь Бог говорит ему, как читали в первом стихе 7 главы, «Войди ты и семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Какое чудное свидетельство Бога о Ное! И как приятно было Ною слышать это из уст самого Бога. «Я увидел тебя праведным предо мною». Но еще больше. Бог говорит Ною, чтобы он ввел ковчег и животных, и птиц, чтобы сохранить и их от вод потопа. Через грех человека должны были пострадать все люди и также животный мир. Но через послушание человека Бог теперь спасает его семью и также животный мир. Но посмотрите, какое влияние на Бога производит наша жизнь, наше поведение. Опять читаем в 5 стихе «Ной сделал все, что повелел ему Бог». Он ходит в ковчег, 7 дней сидит там, пока Бог сам затворяет дверь и посылает воды потопа для истребления всего на земле. Бог не шутит, но Он говорит то, что и делает. Это было в прошлом, и это скоро совершится над нашим миром, да и сегодня оно совершается, если мы хорошенько присмотримся. Обратим еще внимание на результат благодати Ноя. Первое – это то, что он и все, кто был с ним в ковчеге, живыми выходят на сушу после потопа. Это значит, что благодать спасает. Второе – он сразу же устраивает жертвенник Богу. Он поклоняется Богу, он славит Его, он благодарит Его. Это плоды сердца праведника или спасенного человека. Третье – его действие действует на сердце Бога, и он выносит другое решение, другой приговор, противоположный первому, который был результатом греха человека. Появляется новое обетование, новый завет Бога с человеком. Никогда больше потоп не истребит землю, но день и ночь и все поры года будут продолжаться, как читаем в последних стихах 8 главы. Друзья мои, мир наш такой же греховный, как и во дни Ноя. Господь приготовил ковчег спасения для всех, и Его благодать зовет всех войти в этот ковчег. Войдите сегодня через покаяние, пока Бог не закрыл дверь спасения. Все оставшиеся тогда вне ковчега погибли, и все оставшиеся вне Господа и Его Церкви сегодня тоже погибнут навеки. Ответьте на Его призыв любви хорошим ответом, то есть примите Его любовь, покаявшись. А все спасенные, поставьте Ему жертвенник в ваших сердцах и прославляйте Его вовеки за Его дивную благодать. Да будет Ему за все слава. Аминь.